видались мы, говорила она ему. Ты был несчастлив, друг мой? Да, Сицилия, я был несчастлив сначала, но потом Бог послал мне отраду. Как? Спросила Сицилия. Да-да, тебе я могу поверить это. Меня утешают три девушки, три ангела. И Вальтер рассказал ей подробно про картину. Лицо Сицилии помрачилось. Нельзя ли мне видеть их? О, я очень рад показать их тебе. Господин Эхенвальд пойдет со мною. Хорошо. Сейчас же? Хорошо. В это время вошел Эхенвальд, шляпою и палкою в руке. Вальтер немного удивился тому, что он так нечаянно узнал их намерение и уже был совсем готов идти. Сицилия подошла прежде всех, когда вошли они в комнату Эйзенберга, и быстро взглянула на его произведение. «Где ж, — сказала она тихо Вальтеру, — где ж эти девушки, которые так утешают тебя? Я ничего не вижу. Это просто прекрасная картина». «Как? — сказал Вальтер, подходя и взглядывая на картину. Как будто туман упал с глаз его. В самом деле, это была просто картина. Три девушки не улыбались ему из-под тишка, не жили, были нарисованы на полотне в изумлении, в огорчении. Повесил он голову. «Хорошая работа», — сказал Эхенвальд, усмехаясь. Вальтер при этом слове опять взглянул на картину, думая встретить насмешливую улыбку на лицах трех девушек. Но все было неподвижно. По-прежнему. Он убедился, что это была просто картина. «Вальтер, ты мечтатель», — сказала Сицилия с довольной улыбкой и ушла с доктором. Эйзенберг остался один. Грустно, грустно ему было. Он сел в кресло перед картиной и не глядел на нее. «Мы живы, мы живы, мы живем для тебя», раздалось над его головой. Перед ним опять стояли три прелестные девушки. Как убивает холодный взгляд ее. Не верь ей, не верь ей. Как? Неужто моя Сицилия не может вас видеть? Нет, нет, нет. Оставь ее, она тебя не любит. Вальтер, она тебя не любит. Я в самом деле мечтатель, сказал Вальтер, протирая глаза. Нет, нет, нет, ты не мечтатель. То не мечта для человека, что производит на него впечатление. Так вы в самом деле существуете, милые создания. Верь нам!» И они опять окружили его, опять заставили бегать и играть с собою. Вальтер опять забылся на несколько минут. На несколько минут Сицилия вышла у него из памяти. Ему принесли записку от Карла, в которой он уведомлял его, что по непредвиденным и важным обстоятельствам он немедленно должен ехать из города и даже не может с ним проститься. На другой день. На другой день в загородной роще он встретил Сицилию. «Что?» — спросила она его. «Ты, наконец, уверился, что твои прекрасные девушки существуют только на полотне?» «О нет, Сицилия, ты не права. ты не вгляделась хорошенько. Когда ты ушла, они снова ожили. Я не знаю, почему ты их не можешь видеть». «Послушай, Вальтер», — сказала Цицилия, на лице которой изобразилось неудовольствие, «мне больно видеть, что ты увлекаешься пустыми мечтами. Я вижу, что любовь твоя не то, что прежде. Не знаю, какое волшебное очарование овладело тобою, отнимает тебя у меня, ты до тех пор не избавишься от него, пока не истребишь картины. Вальтер, если ты меня любишь, сожги ее». «Как сжечь?» — вскричал Вальтер почти с ужасом. Цицилия не повторяла свои требования. Она видела, что это слишком сильно поразило Эйзенберга. Она позвала его к себе и постаралась как можно сильнее укрепить власть свою над ним. Никогда голос ее не звучал так приветно, так сладко-пленительно, никогда глаза ее не смотрели так очаровательно, никогда Вальтер не был так очарован. Он предался во власть Цицилии, бедный. Видно, уже судьбою было назначено враждебным силам играть его участью. Цицилия успела взять с него обещание не смотреть на картину. И вот в одну из тех минут, когда он тонул в очах ее, он дал ей слово сжечь картину завтра. Цицилия опять была для него все. Доктор Эйхенвальд — это странное существо, которого никак не мог понять Вальтер, который знал и предупреждал малейшие желания Цицилии, хотя бы был и не вместе с нею. Доктор был давно уже согласен отдать ему руку своей воспитаннице. Одно препятствие было — картина. Завтра Вальтер сожжет ее, и скоро Цицилия станет спутницу его жизни. Вальтер провел беспокойно эту ночь. Ему все казалось, что кто-то тихо стонет и вздыхает в его комнате. Встав рано поутру, он вынес свою картину за город, приготовил жаровню и невольно взглянул на картину. Боже мой! Сердце его сжалось глубоко. Горе, мучение выражалось на прелестных лицах девушек. Они протягивали к нему руки. «Вальтер, Вальтер, неужели ты сожжешь нас? Вальтер, пощади, пощади, пощади нас!» Когда же он нечаянно пододвинул картину к жаровне, то ему показалось, что ужасный, раздирающий вопль вырвался из груди их. Сердце Вальтера разорвалось. Он опрокинул жаровню. «Нет», — сказал он, — «нет, никогда не сожгу я вас, милые существа, никогда, во что бы то ни стало. Ты не сожжешь?» — раздался голос. Перед ним стояла Цицилия. Вальтер смутился. Нерешимость на минуту овладела им. Потом он с твердостью отвечал: «Нет, Вальтер, я твоя невеста. Я люблю тебя. Это последнее препятствие, уничтожь его. Я прошу тебя, я подруга твоей жизни, твоя Цицилия. Нет, Вальтер, выбирай или их, или меня. Если ты не исполнишь просьбу моей, ты меня никогда больше не увидишь. Никогда, никогда, никогда!» Вальтер взглянул на Цицилию, как она была прекрасна. Боже мой! Взглянул на картину со страхом и надеждою, как жертвы ожидали своего приговора три девушки. «Нет!» Глаза Цицилии блеснули, как молния.